Глава 8. Композиция речи. В природе все происходит по определенным циклам. Это органично. Законы композиции работают везде. И наша речь не исключение. Тема этой главы – композиция речи. Законы речевой динамики, строение, структура и стройность речи, целостность и последовательность выступления, приемы изящного начала и яркого окончания. Можно за 100 дней прочитать 100 книг о том, как пробежать 100 метров быстрее, чем за 10 секунд. И Гольдман. Для того, чтобы научиться строить свою речь правильно, красиво и эффективно, необходимо в первую очередь понять, что построенная по закону композиции речь будет уже совершенно другой. Осознанное использование определенных конструкций, тактическое построение фраз. Вот ключ к успеху. Как часто мы сидим над каким-нибудь текстом, договором, коммерческим предложением, письмом или даже СМС? Пробуем различные варианты, пишем, стираем, снова пишем, чтобы наш текст произвел на читающего то впечатление, на которое мы надеемся. Если знать и понимать законы композиции, работа над текстами пойдет гораздо быстрее и легче. Давайте для начала посмотрим, из чего складывается формула речи. Первое. В нас возникает желание что-то сказать. Это желание есть не что иное, как психический импульс, который воздействует на дыхательные мышцы и гортань. Второе. Затем звуковые волны попадают в резонаторы. Третье. И, наконец, готовый голос с помощью языка и губ формируется в речь. На каком же этапе нам нужно ввести композиционную структуру? Конечно, на самом первом. Тогда не будет поговорок про слово, которое не воробей. К желанию что-то сказать необходимо привнести осознанность и целеполагание. Что я хочу сказать? Как будет выглядеть мой спич? Для чего я это делаю? И что будет конечным результатом для меня и окружающих? Все в природе происходит по определенным циклам. Это органично. Законы композиции работают везде. Приходит весна, прорастает трава. Она набирается сил, расцветет, дает семена и с наступлением холодов снова обращается к земле. То же самое происходит и с человеком. Родившись, он постепенно учится ползать, ходить, говорить, писать, идет в школу, институт, работает, влюбляется, женится, разводится, снова женится, и к определенному периоду его жизнь угасает. Обычно все происходит именно так. Исключения лишь подтверждают правила. Основная часть жизни занимает большую часть времени. Начало жизни и ее финал длятся гораздо меньше. Наша речь строится именно по такому принципу. Вступление, основная часть, заключение. 20%, 60%. 20%. По 20% времени приходится на вступление и заключение, в то время как основная часть занимает целых 60% времени. Как строить каждую из частей? Несмотря на скромные размеры, вступление и заключение – опора любого текста, письменного или устного. на них лежит основная нагрузка по созданию настроения и обеспечению достижения цели. Вступление. Вступление – это всегда знакомство, что-то новое, зачин. Вступление – это заголовок, иногда приветствие и первые строчки. О чем пойдет речь дальше, знаете только вы. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы ваше вступление было интересным и желательно интригующим. Если ваш текст привязан к какой-то теме, обязательно ее обозначьте. Уже прошли времена, когда цепляющиеся вопросы и так называемые «крючки внимания» заставляли людей открывать письма и принимать решения, основываясь на первом импульсе, в сердцевине которого лежало любопытство. Сейчас этим никого не удивишь. Люди проходят огромное количество тренингов, читают книги, ведут блоги и так далее. Секрет вашего успеха в простоте. Просто говорите со своими собеседниками, общайтесь с ними, пусть им будет интересно. Поставьте себя на их место. Устроил бы вас такой заголовок письма: «Хотите получить на 20% больше за те же деньги?» Наверное, нет. Для таких писем в почтовых ящиках существует специальная папка, которая называется «Спам». Гораздо эффектнее будет выглядеть заголовок «Специальное коммерческое предложение по размещению рекламы на сайте X». Называйте вещи своими именами. Так будет проще и понятнее для всех. Целью вводной части является создание атмосферы, в которой участники знают, чего ожидать и что ожидается от них, чтобы они могли принять в этом активное участие. Первыми словами вы задаете позитивный тон всему происходящему и демонстрируете, как планируете себя вести. Если ваша речь ориентирована на публику, то сильным, нестареющим инструментом снятия барьеров и установления доверительных отношений будет комплимент. Как сделать комплимент, который будет естественным и легким? Важно помнить, что в комплименте важна искренность. Говорить о том, как человек хорошо выглядит, не веря в это, не просто дурной тон, а первый шаг к провалу всех дальнейших взаимоотношений. Для того, чтобы сделать комплимент, выберите качество, свойство, предмет, которые вам действительно нравятся или как минимум симпатичны, а затем присоедините конструкцию «очень». Например, «очень светлая комната». Если вы первый раз видитесь с человеком, то после приветствия и представления лучше всего сделать комплимент не ему лично, а опосредованно. В качестве объекта могут выступить помещение, очень просторный, светлый, теплый кабинет, путь до места встречи. Оказалось, что вас очень легко найти. Дорога до вас заняла, на удивление, очень мало времени. Запахи. У вас очень вкусно пахнет кофе. Третьи лица. На вахте меня встретил очень вежливый охранник. Это большая редкость. Чувства. У меня такое чувство, что я здесь уже была. Очень приятно. Попробуйте потренироваться делать комплименты. Задание номер один. В течение дня делайте комплименты всему, что вам встречается. Предметам, людям, обстановке, интерьеру. Пусть это будет дерево напротив подъезда, сам подъезд, старушка у входа в магазин, не очень чистая лестница на пятый этаж, еще не до конца проснувшаяся девушка-секретарь, шеф, которого вы боитесь до смерти, и так далее. Помните, для начала разговора нужна доля спонтанности и креативности, чтобы беседа прошла на подъеме, без заезженных фраз и обыденных речевых штампов. Основная часть. Основная часть вашего выступления и речи в целом должна составлять процентов 60 от всего временного объема. Эта цифра весьма условна. Здесь, как и в правиле Парето, важна пропорция. В этой части вы говорите о проблемах. Если их нет, формируете проблемную зону. Вы говорите о том, что с помощью вашего предложения можно решить. Само предложение прозвучит отнюдь не сразу. Безусловно, вы его обозначили еще в самом начале, в теме разговора или письма. Но до конца выложить все карты вы сможете только к кульминации выступления или переговоров. Так работает композиция. Держите интригу, не выбрасывайте сразу все козыри. Дело в том, что центров возбуждения в коре головного мозга человека гораздо больше, чем центров удовольствия. Именно поэтому так много на телевидении программ и сюжетов с криминальным оттенком. А заголовки новостей состоят на 90% из слов «умер», «разбился», «взорвался», «упал». Это повышает рейтинги, кликабельность и читабельность. Придется и нам с вами в основной части выступления говорить о проблемах и трудностях. Единственное, что важно помнить, ваше предложение должно эти проблемы решить. Конструкция «проблема-решение» – самая сильная и работающая на ближайшие 10-15 лет. Основную часть можно сконструировать двумя способами. Точнее, способов гораздо больше, но самых простых и эффективных – два. Лестница, туча. Как работает прием «лестница»? Вы берете факты и выстраиваете их в форме лестницы, составляя логическую цепочку. Начинать следует с наименее значимых фактов, постепенно наращивая градус проблематичности. Большая часть рекламы медицинских препаратов и услуг построена именно по этой схеме. Например, у вас бывают неприятные ощущения перед началом важных переговоров. Вы испытываете иногда страх перед выходом на аудиторию. Часто ли вас охватывает панический страх и сердце выпрыгивает из груди, когда нужно что-то сказать в микрофон? Бывает, иногда, часто. Три волшебные ступеньки, которые необходимо пройти, чтобы построить лесенку проблемы. У вас бывают трудности с клиентами? Вам иногда приходится слышать отказы? Вы часто теряете клиентов? Эта технология позволяет за три вопроса выявить проблему или же сформировать ее на ровном месте. Задание номер два. Потренируйтесь. Возьмите жизненные ситуации, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, и распишите их лесенкой. Например, вам нужно сходить в магазин. Вы никак не можете сесть за написание важного письма. Вы уже второй день откладываете звонок трудному клиенту. После того, как вы это сделаете, вам захочется получить волшебное лекарство, ответ и нечто, решающее все ваши трудности. Давайте рассмотрим и второй прием, который называется «туча». За основу берем те же самые факты, трудности, проблемы и набрасываем их в огромную кучу, то есть собираем тучу. Вспомните, как в ясный день на небе появляется одно облачко, за ним еще два, а через 15 минут над вами уже висит грозовая туча, готовая вот-вот разразиться ливнем. Очень сильная метафора и отнюдь не случайное название этого метода. Из вороха проблем вам необходимо сформировать тучу. Здесь даже проще, чем с лестницей. Логика ни к чему, просто набрасываете проблемы и факты. Хотите научиться выступать публично? Боитесь выйти к аудитории? Сохнет горло? Не умеете читать по бумажке? Никогда не держали микрофон? Боитесь ситуации публичного зависания? Страшно, что вас не примут? А что, если вы провалитесь и об этом узнают окружающие? Тогда вам к нам. Впрочем, это будет чуть-чуть позже. А пока необходимо потренироваться и отточить метод построения основной части выступления, который называется «туча». Заключение. Третий этап, на который остается 20% времени, имеет финальный характер. Его задача – сформировать эмоциональный фон, чтобы аудитория в этом состоянии ушла из зала. Здесь хорошо сработают шутки, комплименты, подведение итогов, любезности, обмен контактами и, безусловно, призыв, который отложится в памяти посылом к действию. Задание номер 3. Подведение итогов. Придумайте словесное завершение к процессам и делам, которые вас окружают ежедневно. Закончился трудовой день, подписали договор, помыли посуду, досмотрели фильм, дочитали главу книги. Подведите итог. Похвалите себя или других участников процесса. Сделайте эту часть выполнения работы яркой, в меру эмоциональной, заряжающей вас самого энергией для последующих действий. Например, вот и завершается еще один день. Он был очень хорош, даже жалко с ним расставаться. Сегодня я полностью довольна собой. Суп и компот сварены, испечен яблочный пирог, в квартире чистота, ребенок ни разу не раскапризничался, мы придумали новую игру, которая увлекла нас на весь день. Во время детского сна я смогла хорошо поработать, написав почти полглавы книги и совершив важный звонок крупному клиенту. Спасибо этому дню, ждем следующий. Действенный анализ. Действенный анализ – еще один инструмент для понимания идеально выстроенного литературного произведения. Набоков, Шекспир, Гоголь, Чехов – любое из классических произведений является образцом четко выверенной технологии. В чем суть этого метода работы с текстами? Действенный анализ позволяет разложить ситуацию на события. Событие – факт жизни. Свадьба, смерть, встреча друга – это поворотный этап. События могут быть разного масштаба. Скромные по значению – я сейчас сижу и думаю о вас. Или масштабные – выборы президента страны. Абсолютно все события могут быть разложены во времени, и внутри этой цепочки мы сможем выделить опорные, ключевые и второстепенные. они будут по-разному произнесены, и от этого ваш текст будет выглядеть солидно и убедительно. Перед тем, как разобрать пример, необходимо ввести еще одно понятие – прилагаемые обстоятельства. Исходные прилагаемые обстоятельства. В театральной школе говорят «боль автора». То, что держит интригу на протяжении всего произведения и создает особую атмосферу и характер. Есть правило. Исходные прилагаемые обстоятельства в конце должны усугубиться или трансформироваться в противоположное. Одиночество – в счастливый брак, воровство – в раскаяние, обреченность – в избавление. Это создает сюжет. Композиция получается законченной и цельной. Возьмем в качестве примера известное всем произведение Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». «Ромео и Джульетта» – сквозное действие, борьба за любовь. Исходные прилагаемые обстоятельства – вражда. Исходное событие – Ромео с друзьями идет в стан врага. Основное событие – встреча Ромео и Джульетты. Центральное событие – эмоциональное напряжение, конфликт, убийство и высылка Ромео. Финальное событие – смерть. Главное событие – примирение после похорон. Это система Кацмана и Товстоногова. На протяжении всего произведения – лейтмотивом идет тема любви. Она создает настроение и приковывает внимание своей эмоциональной стороной. Исходными прилагаемыми обстоятельствами является вражда двух семейств – Монтекки и Капулетти. В конце произведения вражда преобразуется в примирение. Правда, это произойдет уже после похорон. Тем не менее, эта трансформация будет придавать законченность композиции. С чего все начиналось, тем и закончится. А внутри произведения мы выделяем ряд событий, которые наращивают эмоциональный градус и ведут нас, держа во власти интриги, от исходного к главному событию. Обратите внимание, что финальное событие занимает строго определенное положение. Для его появления должна сложиться почва. Финальное событие достойно того, чтобы его ждать. В жизни мы далеко не всегда выдерживаем интригу. Нам хочется поскорее сказать о главном, как нам кажется. Например, многие сотрудники, занятые в продажах, начинают переговоры именно с продажи прайса, забывая, что до этого практически финального события должны быть отработаны еще три – исходное, основное и центральное. Так исходным событием может стать сам момент встречи с заказчиком или звонка ему. Основным – выявление потребностей, а центральным – подведение итогов и, в конце концов, ваши предложения. Главным же событием станет назначение встречи или подписание договора, то есть то, что было обозначено в качестве цели в момент встречи. Как видите, классические темы легко ложатся на современную бизнес-практику, приходя к нам на помощь, как волшебная палочка-выручалочка. Законы композиции работают везде и всегда. Пользуйтесь ими.